Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения «Святой Творец». Начиная с 4 главы Откровения, Господь дает апостолу Иоанну прекрасное видение на небе. Апостол Иоанн записал все, что он видел, и поэтому мы имеем чудную и радостную привилегию также видеть эти видения. Как драгоценно его слово! Откровение повествует нам о страшных судах, которые пошлет Господь на этот мир в периоде тяжкого времени. Но прежде всего, Бог осведомляет нас, почему Он должен послать эти суды. В Откровении 4 главе Бог провозглашает Себя Творцом всего. Как властелин над всем Своим творением, Он теперь начнет действовать. Откровение 4 глава с 1 по 2 стих. «После сего я, Иоанн, взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Апостол Иоанн восходит в видение на небо для того, чтобы он мог познать источник, из которого происходят все божественные действия в периоде Дня Господня. Он оказался пред самым престолом Бога. Откровение 4 глава 3 стих. «И сей сидящий, видим, был подобен камню аспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. До сих пор слава Бога скрыта. В ярких зеленых и красных цветах ясписа и сардиса нам разрешается представить тусклое представление его величия. Слава Бога скрыта до тех пор, пока не явится новое небо и новая земля. Радуга, видом подобная смарагду, излучает свет земли, ибо она выражает Божью верность Его заветов относительно земли». Бог увеличивает наше понимание Его величия описанием возвышенных небесных существ, которые прислуживают Ему. Первыми упомянутыми являются 24 старца. Перечислением разрядов чинов ангелов послание Колоссянам 1 глава 16 стих заявляет, что Христос сотворил престолы так же, как господство, начальство и власти. Здесь в Откровении мы видим 24 престола, которые Он сотворил, и 24 ангельских существа, которые занимают их. Служение храма совершалось в Ветхом Завете по небесному образцу и характеризовалось цифрой 24. Там было 24 очереди или череды священников, 24 очереди левитов для поклонения с музыкой, 24 очереди предверников. Положение 24 старцев разрешает им сидеть вокруг престола Бога. Это напоминает нам о нашем небесном положении как церкви Бога. Бог посадил нас со Христом, одесную Себя превыше всего. Ефесянам 1 глава 19 стиха по 2 главу 6 стих. Откровение 4 глава 5 стих. «И он, и от престола исходили молнии и громы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих». Божий престол сверкает молниями и гремит громами, ибо это престол суда. Кроме 24 старцев, которые руководят небесным поклонением Богу, Он сотворил семь возвышенных ангелов, чтобы они стояли пред Его престолом, ожидая Его повелений. Этого Его избранные служители для совершения высочайшего служения, в отличие от бесчисленных воинств ангелов, которые служат Ему в несчетных других функциях. Псалом 103, 4 стих провозглашает, что Бог творит ангелами своими духов, служителями своими огонь пылающий. Откровение 1 глава 4 стих говорит о семи духах, которые находятся пред Его престолом. Откровение 8 глава 2 стих указывает на семь ангелов, которые стоят пред Богом. Гавриил, по всей вероятности, является одним из семи, ибо он представил самого себя Захарии, говоря, «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом». Луки 1 глава 19 стих. Михаил может быть другим. О нем сказано, что он князь великий, стоящий за сынов народа твоего, Даниила, 12 глава, 1 стих. Откровение, 1 глава, 6 стих. «И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Стеклянное море подобно кристаллу, которое Бог сотворил, чтобы простиралось пред его престолом, отделяет его в его безграничном величии. Четыре животных принадлежат к другому разряду ангелов. Их несметное число глаз является достопримечательной особенностью этих животных, дающей способность исполнять служение, для которого они были сотворены. Они стоят пред престолом Бога, чтобы провозглашать Его святость и охранять против всякого осквернения Ее». Откровение 4 глава 7 стих. «И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». Бог на своем небесном престоле окружил себя четырьмя ангельскими существами, которые похожи на славные существа земли, льва, вола, человека и орла. Присутствие ангельских образов, земных творений у Божьего престола на небе показывает заботливую увлеченность в делах земли. Оно обещает его освобождение стенающему творению. Господь не успокоится до тех пор, пока небо и земля не доставят ему славу и радости. Откровение 4 глава 8 стих. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Бог сотворил четыре животных для провозглашения Его славной святости в Его триедином естестве. Они возвещали Его владычество и Его вечность. Но сверх всего, Его святость, которая является самой сущностью Его нравственного естества и Его высшей славы. Его святость остается незамаранной и неизмененной от прошлой вечности до всех веков грядущей вечности. Все, что делает Господь, Он делает в совершенной святости. Откровение 4 глава с 9 по 11 стих. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: достоин Ты, Господи, принять славу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Животные воздают славу, честь и благодарение Богу за то, кем Он есть Сам в себе, независимо от всякого труда, который Он совершает. Он всегда будет обожаем за Его собственное существо. Но Он трудился, и за Его труды 24 старца падают пред Ним. Они поклоняются Ему как Творцу, по воле которого сотворено все творение. «Ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Все творение находит причину своего существования в Боге, трижды святом, потому что Бог пожелал, чтобы было творение, имеется творение. Кроме того, творение должно показывать святого Бога. Оно должно в конце концов быть тем, чем будет, потому что Бог есть, кто Он есть. Бог несет ответственность за то, что станет с трудами Его рук. В Его беспорочном первоначальном творении грех начался среди ангелов, и позже Он обольстил человека. Но это осквернение произошло от своевольного непослушания творения. Оно никогда не запачкало святости Творца. В периоде, предсказанном видениями апостола Иоанна, творение опустится до своего самого ничтожного положения. Творец возьмется восстановить его в святости через действие его собственной святости. Бог действует теперь согласно двум основным реальностям. Во-первых, Его святость неоднократно требует, чтобы Он делал то, что видно Он делает в остальных главах книги Откровения. Во-вторых, Его абсолютная власть, как Творца, дает Ему право действовать в совершенной свободе, чтобы делать все, что Он желает со Своим творением. окончательное блаженство Его воли показано в последних главах Откровения. Ибо Бог является безграничной любовью и также безгранично святым. Вокруг престола Бога поклоняются старцы. Яркие, как огненные светильники пред Его престолом, стоят Его величественные служители, готовые исполнять Его повеление. Вокруг престола и посреди Его животные превозглашают Его святость. Полагая венцы свои пред Ним и падая пред Ним, старцы поклоняются Творцу. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Посредством этого возвышенного видения Бог снимает с себя всякое возможное обвинение против Него, как судьи мира. Никогда никакое творение не может обвинить Его, что, посылая страшные суды, Бог мотивируется мстительностью или своенравным желанием проявить свое всемогущество. В совершении суда Он будет действовать только на основании совершенной святости для Своей славы и окончательного блага Его творения. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Первая книга Царств, 2 глава, 2 стих. Он славный Господь и Спаситель, которого мы любим и которому служим. Аминь.